Матерь Агни-йоги. Как же разъяснить еще лучше, что тонкий мир раскрывается человеку, освобожденному от тела, в соответствии со степенью расширенности его сознания и подготовленности к надземному пребыванию? Все общие рассуждения относительны, все индивидуальные впечатления различны у каждого духа. Все воспринимается через излучение собственной ауры и окрашивается ею. Чем шире сознание, тем богаче и вернее восприятие. Нужен полный отрыв от всего земного и полное освобождение от привычек земных и земных притяжений, чтобы воспринимать более или менее верно. И то, что там совершенно недоступно и невозможно для одних, легко достижимо другими. Раскрепощает и освобождает мысль, связывает и лишает свободы мысль, и все обусловлено мыслью.